Короче, тебя обвинили в преступлении, которого ты не совершала, — сказал Симон, по-прежнему гнувший свою линию. Мой гнев, мое разочарование, мое оскорбленное достоинство — все это его не трогало, не касалось. Он хотел знать. Я бросила ему: «Молчи. Ничего я тебе больше не скажу». Поистине, искушение было слишком велико. Раз так, пусть остаются в неведении. Я поверну против них их же оружие. Они сами мне его дали, ну что ж, я и воспользуюсь им. Впрочем, нет, я оклевещу на себя. Не желая касаться больше этой темы, я лишь повиновалась своему внутреннему женскому чувству. Я подумала о Нормане. И виноват в этом мой простофиле брат. Образ, близость, тепло Нормана все еще жили во мне. Теперь уже я думала не о себе. Будь я одна, меня бы только позабавили мои родители с их эгоистическими страхами. Но со мною был Норман, и я сумею защититься. Защитить нас обоих. Моя память была щепетильнее моего самолюбия. Должно быть, я изменилась в лице. Почти инстинктивно я взяла из рук брата свое манто, набросила себе на плечи, закуталась и придержала рукой у шеи воротник. Я пошла к нашему вагону. Симон молча плелся за мной. Не оборачиваясь к нему, я бросила: «Если ты еще не кончил курить, покури здесь, на перроне, а я пойду посижу». И, вспрыгнув на подножку, я произнесла: «Я вдруг что-то устала». И это было правдой. Четвертое. Усевшись в нашем купе, я сразу же потеряла представление о времени, о месте, где я нахожусь. Откинув голову на спинку сиденья, я еще выше подняла меховой воротник, как бы желая отгородиться от всего мира. И закрыла глаза. Сразу же меня опьянило солнце, вольные просторы, свежий воздух. Окружавшая меня реальность исчезла куда-то. Грохот поездов и шум проигрывателя могли мучить чей угодно слух, только не мой. Они терялись в университетском хоре, сменившемся, в свою очередь, сказочным безмолвием озера и гор, где я когда-то жила. Не без боли переживала я этот внезапный резкий бросок в прошлое, но сопротивляться ему не могла. Не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, словно под действием наркоза, плотно сжав губы, опустив веки, как бы защищая от чужих свой внутренний, все заполнивший мир, я прислушивалась к голосу воспоминаний. Только где-то в глубине сознания я еще успела отметить про себя, что Гавр, вокзал, Симон, встреча с родными исчезли куда-то, растворились, и единственной реальностью осталось то, о чем Симон и наша семья хотели узнать. Им не удалось выведать мою тайну, но зато они вернули меня к ней. Норман. Первый раз я увидела его. Но куда отнести этот день? Где его искать? Оказывается, не так-то просто рассказать о нашей первой встрече. Сам Норман вспоминал, что встретил меня сразу же после моего приезда в Беркли, когда я еще плохо акклиматизировалась в Соединенных Штатах и чувствовала себя скованной. «Вы шли, — говорил он мне впоследствии, — с таким высокомерным видом, я подумал, вздорная гордячка, никогда мы с ней не подружимся». И когда я пыталась ему объяснить, что это мое высокомерие было лишь довольно неуклюжей попыткой держаться непринужденней, что виной тому моя природная застенчивость, он не хотел верить. Никогда он не мог представить себе меня как особу застенчивую. Возможно, я и не была такой, пока дышала с ним одним воздухом. Я часто думала, уж не его ли собственное дыхание развеивало мои полустрахи и мою неловкость.